Глава 21. «Вставай! Одевайся!» «Я никуда с тобой не поеду!» Дергаюсь в безуспешной попытке вырваться, но Молотов весит едва ли не в 3 раза больше. Против него у меня нет ни одного шанса. «Уйди! Убери от меня руки! Хочешь, чтобы я обратилась в полицию? Какого черта ты творишь? Проникаешь в чужой дом, пытаешься меня выкрасть. Ты в курсе, на сколько лет за это можно присесть?» «А ты, как я погляжу, стала большим спецом по уголовному кодексу?» — хмыкает Игорь. Рывком перекатывает меня на спину и тихо, но так, что у меня мороз начинает бежать по коже, замечает. «Неужто правда хотела ему помочь?» «Я не собираюсь обсуждать с тобой свою жизнь». «Вот и правильно. Мы потом это все обсудим. А сейчас нам нужно успеть на самолет до того, как начнется буря. Вставай!» Игорь резко поднимается с пола и дергает меня за руку. Я отчаянно сопротивляюсь, отбиваюсь изо всех сил, но Молотов, не щадя, протаскивает меня через комнату. Сдирая кожу, я проезжаю с задницей по ковру и в пылу борьбы ударяюсь бедром о журнальный столик. От боли перед глазами взмывают разноцветные звезды. «Ты делаешь мне больно!» «Слушайся меня, и больно не будет!» рычит в ответ Молотов и как-то безжизненно повторяет. «Нужно успеть в аэропорт. Дел много. Очень много дел». Я никогда еще не видела его таким. Он будто не в себе. Глаза стеклянные. «А в аэропорту ты тоже планируешь меня тащить за волосы? Не боишься? Там куча ментов. Я же обращусь к первому встречному». «Зачем?» Игорь моргает и наклоняет голову чуть на бок, будто и впрямь не может понять. «Затем, что я не хочу с тобой никуда ехать. Я ненавижу тебя! Я тебя!» Он бьет меня наотмашь, так что, не успев договорить, я снова падаю на пол. Губа лопается, в ушах звенит. Кровь наполняет рот привкусом металла и соли. Мне страшно, да прошивающе насквозь дрожи в позвоночнике. Так люто страшно! Одной частью себя я вроде бы понимаю, к чему идет, другой... Один черт не могу поверить, что мы с Молотовым до этого докатились. Отпусти, Игорь, я же все равно с тобой не буду. Молотов, ноль эмоций, приглаживает склоченные волосы, словно даже в этой ситуации он беспокоится о том, как выглядит. «А с кем будешь? С Дымом?» Оскаливается. «Какая же ты дура, Ясмин! Думаешь, ты ему нужна?» Стирая с уголка губ кровь, настороженно за ним наблюдая. Молотов подхватывает початую бутылку вина, залпом допивая остатки. «Ну, чего молчишь?» — вытирает губы. «А я не знаю, что сказать. Понимаю только, что от моих слов сейчас многое зависит. Я-то пыталась до него достучаться и, видно, изначально выбрала неправильную тактику, лишь только больше расшатав его и так нестабильное состояние. Нужна или нет, я не в курсе, но знаешь, что не вызывает сомнений? Вот так!» Касаюсь разбитого, начавшего опухать лица пальцами. «Ты меня совершенно точно не вернешь!» Впрочем, вряд ли Игорь меня услышал, ведь в этот самый момент у него зазвонил телефон. «Черт! Рейсы отменяют!» «Включи свет!» – прошу я. «Нет света! Провода на въезде оборвала!» Похоже, это мой шанс. Игнорируя головокружение, осторожно встаю. Уснула я на ковре перед камином, а телефон, если мне не изменяет память, бросила на диване. «Куда?» «Позвоню в аварийку!» Приковав меня к себе недобрым медвежьим взглядом, Игорь качает головой. Я пячусь, он подходит. «На дворе буря. Никто не станет сейчас ничего чинить». «Наверное, он прав. Да и... А кто сюда вообще доедет? Даже если я вызову полицию, сумеют ли они пробраться в поселок до того, как случится непоправимое? Метет так, что света белого не видно. Лопатки касаются обшитой вагонной стены. Я в западне. Мой кошмар меня настигает. Знакомый парфюм сейчас как будто совершенно иначе пахнет. Хищно, неумолимо. Молотов упирается ладонями по обе стороны от моего лица и прижимается к моему лбу своим. помнишь, как я тебя впервые увидел? Ты тогда еще была похожа на казашку». Смеется. «Я и сейчас на нее похожа». «Не-а». Игорь медленно ведет языком, слизывая с моих разбитых губ кровь. «На фоне по-детски пухлых щек твои глаза казались узкими, как щелочки. Сейчас же совершенно другое дело. Ты удивительно похорошела за эти годы». Есть что-то психоделическое в том, чтобы вот так ни о чем разговаривать в момент, когда над тобой вершится насилие, сводящее тебя с ума. «Не трогай меня, Игорь! Я не хочу! Не надо!» Без особой надежды на успех толкаю его в грудь. «Но во мне 45 килограмм, а в нем больше сотни. С таким же успехом я могла попытаться сдвинуть со своего пути гору». «Не трогай! После него невыносимо! Не могу! Просто не могу!» «Ах да! Я и забыл, что ты до сих пор пребываешь в заблуждении, будто нужна кому-то кроме меня!» «Я нужна!» Мой голос дрожит. «Дыму? Вот ты наивная! Знаешь, что ему на самом деле нужно? Отомстить мне, забрав самое дорогое!» Игорь ощупывает мою опухшую скулу пальцами. «Ты же знаешь, что ты бесценна! Не можешь не знать!» Из-за страха, что меня скручивает, мысли путаются. О чем он вообще? Я ни черта не понимаю. Стоит только мозгу ухватиться за какую-то здравую мысль, как все опять исчезает в накатывающих волнах паники. За что отомстить? Что ты ему сделал? Как? Разве ты мне рассказывал? Или вам не до разговоров было, Яся? Рука с лица соскальзывает на затылок и больно дергает за волосы. «Мне больно! Игорь, перестань!» «Как же так? Он даже не пожаловался на меня такого сякого? Серьезно? Я-то думал, ты на это повелась. Пожалела несчастного. А он что, вообще ничего тебе не сказал? Серьезно? Наверное, выжидал, когда твой мозг окончательно стечет в трусики». «Ты бредишь!» «Я? Брежу?» Молотов отходит и сгибается пополам от приступа злого лающего смеха. «То есть тебя реально не смущает тот факт, что из всех женщин на планете дым случайно...» Пальцы безумца сгибаются, обозначая кавычки. «Подкатил к женщине того, кого он всей душой ненавидит? Очнись!» Очередной толчок и удар затылком о стену. «Он только и думает о том, как бы мне отомстить!» «За что?» — хриплю. «За то, что сел на 8 лет, а я выкрутился!» «То есть ты его подставил? Как?» «Господи, до чего трудно концентрироваться?» Голова гудит, виска хломит. Не удивлюсь, если у меня сотрясение. Жаль, не это самое страшное, потому что если Молотов прав, я не знаю, как жить, для чего жить, кому тогда верить. «Хреново, тучу лет назад у нас было общее дело. Ну как? По документам оно было его». Оскаливается. «Я не понимаю». «Да что тут понимать? Бизнес дыма по поставкам медоборудования был легальным. Не прикопаться. И очень большим. Так что, когда его захотели отжать, пришлось искать, до чего докопаться. Добрались и до нашей фирмы, которую мы давным-давно прикрыли. А там все было не очень-то гладко, как понимаешь. Тогда все работали как-то так. Но кого это волнует? Им нужен был повод. Они его нашли». Я зажмуриваюсь, сама себя умоляя молчать. «А что ж ты не помог ему?» «Ему нельзя было помочь, а самому подставиться запросто». «То есть ко всему ты еще и трус?» Истерика подкатывает горло и вырывается громким безумным смехом. «Нет, что бы там ни говорил Молотов, я не дура. Я гребаный камикадзе. Размажет ведь. И стоит мне только подумать об этом, как некая страшная сила отрывает меня от пола. Я такое раньше только в фильмах видела и не думала, что реально возможно поднять кого-то вверх, удерживая за шею на вытянутой руке. И вот же, только посмотрите, болтаюсь где-то под потолком, а жизнь проносится перед глазами. Из-за нехватки кислорода пустеет голова. Теперь каждая мысль будто на авансцене. Доводы за и против. Мои драгоценности, воспоминания. Нет-нет, разве они могут врать? Тогда все вообще неправда. Каждая минута, проведенная с дымом. Сознание меркнет. Но тут Молотов все же разжимает руку, и я, тряпкой осев на пол, захожусь в приступе кашля. «Все равно я твоей не буду!» «Будешь! Как вернемся, сразу поедем в ЗАГС, и все наладится!» Этот мудак садится рядом со мной на пол и принимается ласково перебирать волосы. «Я его люблю!» — сжимаюсь в комочек. «Ты любишь? Сейчас его любят дубинкой!» «Хочешь посмотреть, Ясенька? Только сразу предупрежу, зрелище не для слабонервных!» Несколько тактов сердца я просто пытаюсь осознать, о чем он. Потом нахожу в себе силы подняться. «Ну как? Привстать, сгорбив плечи?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты же не думала, что я спущу тебе это с рук? На что был расчет, а? Что в зоне я его не достану? Так это как раз проще простого!» Вот уж не предлагал, что нам придется закреплять пройденный материал. Печально, что опыт с тем мальчиком... Кем он был? Программистом, кажется. Ничему тебя не научит. Я на заднице, перебирая за спиной руками, отползаю назад, а Молотов преспокойно достает телефон, включает видео и сует мне под нос. На экране какая-то стрёмная комната, незнакомые люди и... Клим. Пока это больше похоже на жестокую драку, но мы же в самом начале, а до конца я не смогу досмотреть, иначе сойду с ума. В звенящей тишине раздается хруст. Это я ломаюсь или его ломают? «Хватит!» — скулю я. «Дай команду, чтобы прекратили!» «Но я-то понимаю, я, мать его, понимаю, что поздно. Это не прямой эфир. Все, что происходит, мы видим в записи, а соответственно с существенной задержкой. Сознание мутится, реальность выцветает, как краски на старых картинах. Должно быть, именно так люди сходят с ума, не в силах пережить горе». «Но кто так просит, Яся? А где же любимый? Пожалуйста!» С губ срывается вой. «Пожалуйста, любимый, скажи, чтобы прекратили!» «Но ведь поздно. Я знаю, что поздно. К чему тогда это унижение? А впрочем, какое мне дело? Все сгорит, выжигающее до пепла боли. Ничего не останется. Ни любви, ни обид, ни даже меня». Лапищи молота сжимаются на моей груди. Потирают соски подушечками пальцев. «Не сейчас. Не так. Давай поднимемся в спальню, но прежде ты сначала позвони, хорошо?» Я, покачиваясь, бреду вверх по лестнице. Ничего не слышу, ничего не ощущаю. Только боль. Боль. Боль. Отовсюду. Из всех щелей. И ощущение того, что он идет за мной, кажется, действительно с кем-то разговаривая по телефону. Чудовище, которое я столько лет любила. Прохожу в спальню. Откинутое на постели покрывало будто приглашает нас прилечь. Я же понимаю, что не могу. Просто не могу. Ведь у всего есть предел. «Яська, Ясенька, я так скучал, девочка моя. Ну ты чего плачешь? Все будет хорошо. Я так люблю тебя». А я ничего в ответ сказать не могу. Стою безучастно, пока он меня целует. Как будто в каком-то анабиозе. «Что ж ты у меня дурочка такая? Провоцируешь?» «Наверное, нужно что-то сказать, чтобы хуже не было. Я не хотела». «Не хотела она. Посмотри, что с твоим лицом!» Он, едва не плача, принимается целовать мою онемевшую от удара скулу. «И все равно, красавица! Какая же красавица, моя девочка! Сейчас все пройдет, я...» «Маленькая, ты прости, ага. Надо что-то приложить. У тебя есть что-нибудь в морозилке? Я сейчас. Ясь. Никогда больше не ударю. Я сейчас. Погоди минутку». Киваю болванчиком. Игорь уходит на прощание, смерив меня настороженным взглядом. Касаюсь горла. Пусть то больше никто не сжимает, дышать все равно нечем. Подхожу к окну, открываю настежь. Непривычно. Всего-то второй этаж. Чтобы наверняка надо быть чуть выше, Но тут выбирать не приходится. «Ясенька, девочка моя!» «Что делаю?» Забираюсь на подоконник. Глаза Молотова в ужасе распахиваются, и он срывается ко мне, понимая, что на этот раз я не шучу. Но именно потому, что не шучу, я и оказываюсь быстрее. От удара о землю вышибает дух. Я со стоном шевелю конечностями, а те, сука, шевелятся. Какая-то неубиваемая тварь. Но ничего, Мороз сделает свое дело. Главное, не позволить Молотову меня найти. Найти и починить. Только не в этот раз. Я вскакиваю, зарываюсь босыми ногами в снег. Наверное, он холодный, но я ничего не чувствую. Голова кружится, перед глазами света белого не видно из-за разбушевавшейся вьюги. Бегу, не разбирая дороги. В конце концов, у моего маршрута нет какой-то конечной точки. «Ясмин! Ясенька, девочка моя! Ты где?» «Ага, недострой. Где-то слева, значит, дорога. Мне туда?» «Я не знаю. Сознание мутится. Ноги увязают по колено в нечищенных сугробах. Каждый шаг на сопротивление. Падаю и встаю. На пути возникает строительный вагончик. «Яся, вернись!» «Как хорошо! Кажется, он пошел в другом направлении. Или ветер играет со мной злую шутку. Эй, ветер! Ты со мной или против меня?» С этой мыслью нащупываю металлическую ручку. Без особой надежды толкаю в дверь, но та поддается. Озираюсь по сторонам. Кто-то из строителей бросил свою робу. Тут и куртка, и штаны, и еще какие-то тряпки. Можно хоть как-то согреться. Или нет? Я же хотела замерзнуть. Не помня себя, шагаю вперед, и все. Все.